Америка, Америка. Несмотря на то, что перестройка – великий разрушитель мифов, в советском обществе есть мифы, которые упорно не исчезают и, кажется, даже укрепляются. Это мифы о Западе и более узко об Америке. Российский человек всегда относился к Западу двойственно, сочетая уважение с пренебрежением. Что до Америки, то в послевоенные годы отношение к ней прошло сложную эволюцию. Холодная война не была выдумкой пропаганды. Пропаганда, строя образ врага, создала облик Соединенных Штатов как страны, обильной курами, авианосцами, нейлоновыми сорочками и враждебными выпадами. В земном раю обитали потенциальные враги. Перестройка стремительно разрушила схему, оставив лишь первую часть формулы – земной рай. Америка ставится в пример при каждом случае. Я, читая советскую прессу, не могу отделаться от мысли, что речь идет о какой-то другой стране, не той, в которой я живу уже 13 лет и более или менее знаю. Это как в отзывах случайных людей о твоем знакомом, когда понятно, что и ругают, и хвалят не за то. Кажется, утратилось всякое реалистическое представление о Западе. Впрочем, еще Достоевский писал, что у нас об одной Америке рассказывает, так это страсть, и государственные даже люди. При мне журналистка уверяла приятеля-врача, что в Америке никого невозможно уволить с работы, настолько там трудовое законодательство стоит на страже. Врач же был уверен, что выгонять могут кого и откуда угодно. Мои попытки вмешаться с замечанием, что бывают разные случаи и обстоятельства, игнорировались. Я вспомнил, как в начале 70-х стоял в толпе возле гастронома на Смоленской. На дверях висела надпись от руки «В продаже рыба Better Fish». Старушка в платке заволновалась. «Что еще за Better Fish?» Грамотей из толпы пояснил, «Это мамаша из Америки, значит, лучше рыба». Старушка отреагировала, «Они там в Америке с утра водки нажрутся, так у них все будет лучше». Тогда я поразился необузданной фантазией этой простой женщины. Но и мои знакомые, принадлежащие к иному кругу, также разбирались в Better Fish. Только все по-разному. Например, на каждого уверенного в том, что Штаты – страна трезвенников, всегда найдется убежденный, что там проблема пьянства гораздо острее, так как пьют хоть и помалу, но каждый день и разбавляют, а это вредно. В Штатах не запирают двери домов и автомобилей. В Штатах нельзя выйти на улицу. Америка – пуританская страна. В Америке разврат норма жизни. Американская тюрьма – санаторий. Американская тюрьма хуже Колымы. И так далее. Любое из этих утверждений верно, но лишь отчасти, в той или иной степени. Свирепые нравы тюрем не связаны непосредственно с тамошними свежими овощами и цветным телевизором. Просто планка материального благосостояния здесь поднята очень высоко, а манеры и обычаи от этого уровня хоть и зависят, но не впрямую. Стремительный переход от образа врага к образу друга порождает эффект отсутствия полутонов, оттенков, нюансов. Либо-либо. Иного не дано. Даже в названии этой главной перестроечной книги виден безусловный максимализм. Путь демократизации замечательный, но ведь есть и другие. Я не ратую за них, но такая, вынесенная в заголовок, категоричность характерна. А может быть, особенно наглядно это проявляется в отношении к Америке, которую все же не так просто рассмотреть из-за океана. Я столкнулся с этим во время своей поездки, причем несколько раз довольно болезненно. Речь идет о знаменитой западной бездуховности. Хотя с большинством своих старых знакомых я встретился легко и просто, иногда ощущалась настороженность. Лишь погодя, я понял, в чем дело. Предполагалось, что за столько лет жизни в Штатах я просто обязан был измениться, забуреть, как выразился Шура Балаганов, о разбогатевшем Бендере. Между тем, истоки легенды об американской бездуховности коренятся как раз в американском богатстве. Попросту говоря, если тебе доступно 50 сортов колбасы, значит, ты не читаешь книжек. Смехотворность такого умозаключения вроде бы очевидна, но эта формула работает, дает результаты. Мышление, привыкшее к однозначности, в силу многолетней инерции вырабатывает идею компенсации. Срабатывает компенсационный механизм. Материально позади, значит, духовно впереди. В Загорске, в Троице Сергиевой Лавре, у колодца с чудотворной водой, я с изумлением увидал, что воду наливают в основном в бутылки из-под заморского спиртного. Мотивы понятны – красивая этикетка, пробка на винте и невозможность бутылку сдать. Но все же вид монастырской воды, льющейся в Джек Дэниелс, побуждал к соблазну смотреть ироническую символику. Русская духовность наполняет американскую материальность. 1991 год. Питер Пен и его команда. «И не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромлен. Гениально найденное Мандельштамом слово «переогромлен» — само по себе формула и ответ, во всяком случае ключ к тайне коммунистического соблазна, соблазна коммунизма. Этот ключ подойдет и к словам другого великого поэта Пастернака, сказанным в то же самое время о народе. «Ты без него ничто, он как свое изделие кладет под долото твои мечты и цели». Невозможно представить, что, скажем, Роберт Фрост, заокеанский современник Пастернака, захотел бы укладывать что-либо свое под чье-либо долото даже метафорически, но он жил слишком далеко от искусительного поля великой идеи. Для российского поэта долото было средством реализации проекта, перед которым не зазорно было склониться, как перед чем-то по праву превосходящим твой личный масштаб. Право — это, конечно, величие замысла, которым и были переогромлены мощные таланты, изощренные умы, не говоря уж о людях попроще. Ни покорность Бухарина, ни слепоту Фейхтвангера не объяснить рационально, даже догадками о пытках, об изобилии черной икры и тиражей. Убедительнее обращение к сфере психиатрии, которая по определению имеет дело с иррациональным. Равен Ролан двусмысленно писал о советских людях, оказавшихся во власти психоза, психоза радости, надежды и уверенности, то есть во власти сверхценной идеи, по термину психиатров, которую они, кстати, прилагали и к действиям диссидентов 60-70-х годов. Речь тоже шла об изменении порядка вещей, правда, несоизмеримы масштабы участия в процессах перемен. Не зря удивлялся приехавший в СССР в 30-е годы Андре Жид. Когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми русскими. И снова, одной тоталитарной властью, одной твердой рукой этот феномен единодушной массовости не объяснить. Ни грабежом, ни надломом. Вот переогромленностью можно попробовать. Неладно скроенный и, как выяснилось, не так уж крепко сшитый мир подлежал перекройке. Ощутимо под руками менялась соблазнительно-пластичная действительность, и хотя здравый смысл отказывал в правдоподобии коммунистическому замыслу всеобщего равенства и счастья, в нем было неизмеримо большее, как истинно больше правды. Здесь вступают в силу не интеллекты, нравственные убеждения, а религиозные чувства, многократно усиленные эмоциями единомышленников. Иступление общей молитвы, порыв хорового пения, упоение свального греха. Пусть история нашего века есть история высвобождения, самосознания личности, но ему же, 20-му столетию, принадлежат и высшие взлеты энергии масс, растворение в толпе и идеи, сродни растворению в природе и искусстве. Это подчинение увлекает отказом от рацио, от формальной логики, не способной в конечном счете объяснить ни как мы мыслим, ни как мы живем, ни как нам следовало бы мыслить и жить. Взамен этих приводящих в растерянность и тупик категорий приходит тоже необъяснимая, но понятная радость общего дела, того самого в высоком федоровском смысле, избавляющего от душевных тягот небратского состояния, предлагающего вместо мануфактурных игрушек дело, потрясающее своим размахом. Передел бытия, в чем и есть смысл человеческой жизни, поскольку мир дан не на поглядение. Ради такого дела есть резон сменить неудобства частной жизни на комфорт общественный. Тут примечательно, что и цели дела оказываются не столь уж важны. Само общественное существование – ценность. В стадо вовсе не обязательно загонять добровольцу, в нем удобно и уютно. Причастность к великому делу оборачивается примыканием к большой толпе. Конформизм – тоже масштабная идея. В толпе слышится мерный шум, отзывающийся памятью первобытной орды. В толпе неразличимы отдельные лица, которые могут быть и часто бывают отвратительны. В толпе, даже у пивного ларька, ощущается значительность эпоса. Язык толпы красочен и звучен. В самом слове «толпа» ух улавливает столб, толк и оплот. Комфорт конформизма, причем конформизма именно безыдейного, я испытал в армии, где всех забот было попадать в ногу. Служба — дело неприятное и чуждое, но довольно скоро я обнаружил явные плюсы в своем положении, и будь хоть чуть склонен к медитации, лучшего места не пожелал бы. Мне стало нравиться свое новое имя — «Рядовой». Оно показалось точным и справедливым. Оно фиксировало в ряду, не выделяя. Попав в ногу, я попадал в ритм, который, естественно, пульсировал во мне. Меня укладывали, будили, кормили, одевали, мыли, все в урочный час. Баня была по четвергам, и если б день сменили, мы бы решили, что началась война. Все, в общем, было плохое. Бязевые кальсоны, журнал «Старшина-сержант», вареное сало со щетиной. Но этого плохого было много. Было и хорошее, тоже немало. Каждую неделю кино, лосьон «Свежесть» в лавочке, замечательное изобретение, шинель. большая и уютная. Ее не столько надевали, сколько помещались в нее. Тогда еще не читал мандельштамовские станции, но был согласен заранее. Люблю шинель красноармейской складки, длину до пят, рукав простой и гладкий, и волжской тучи родственный покрой. И главное — ровный ритм большого организма. И ты — его часть. Все на месте, все вовремя, все, как и сказано в строевом уставе, единообразно. Мне, например, понравилось, что все на 8. Завтрак 8 утра, ужин 8 вечера, 8 часов сна, 8 времен года за двухлетнюю службу. И очень скоро стало казаться, что так будет всегда, просто восьмерка ляжет на бок. В то время, в конце 60-х, среди наших кумиров был Камю. Я вспоминал его сентенции о свободе. Тяжкая ноша, изнурительный бег на длинную дистанцию, всякую свободу венчает приговор. Я играл, воображая себя согбенным под бременем свободы выбора, еще не представляя, что всего через несколько лет эту задачу начну решать практически, да так и продолжаю, и ни конца, ни облегчения не видно. А тогда весь выбор стоял между свежестью и тройным, который тоже завозили в полковую лавку. Но обмен частных хлопот на причастность к общему был честным. Я не считал его надувательством, хотя и понимал, что, став солдатом, становлюсь солдатиком. Вроде тех, которых лепили в детстве из пластилина, дословно реализуя идею пластичности бытия. Помню, как мы с приятелем налепили войска, артиллерию и танки, готовясь к большой войне, и, озаботившись припасами, положили красный пластилиновый кусок на стеклянный абажур лампы. Кусок стал плавиться, потек. Это было мясо. Мы не знали, что решаем продовольственную проблему в духе времени и места, населенного такими же, как мы, властелинами пластилина. И не зря о жилищной проблеме говорилось. Нарисуем, будем жить. Мы-то играли, но и они, взрослые, тоже. Взрослая игра, великий проект, ничуть не менее увлекательна и самоценна, чем детская, что и наводит на сомнения в полной взрослости играющих. Игра-аллегория, как в картине Брейгеля «Детские игры», где дети, согласно иконографии Ренессанса, с одной стороны, воплощение весны человечества, коммунизм — это молодость мира, с другой — как бы недочеловеки, не вполне люди, взрослые маленького размера. Похоже на эту картину смотрел Иосиф Бродский, когда писал: «Свирепость их резвых игр, их безутешный плач, смутили б грядущий мир, если б он был зряч». Наш мир взрослые игры не смущали. Игровая модель была едва ли не основной в нашем мировосприятии. Среди культовых книг одной из главнейших пребывала гайдаровская повесть Тимура и его команда. В той или иной степени в этой команде состояли мы все. Ничего детского нет в играх Тимура. И сам он не более дитя, чем его знаменитый тезка. Даже дядя, красный командир, недоумевает. Мы бегали, скакали, лазили по крышам. Бывало, что дрались. Но наши игры были просты и всем понятны. Все правильно. Дядя хоть и служит делу коммунизма, но рос в другую эпоху, играл в другие игры, не осененные великим замыслом, причастностью к важному общему делу. Игры Тимура целенаправлены и идейны. Из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает, попаду, но убежден, убью. Сорванец из стихотворения Бродского движим инстинктом. Тимур — идеи, за которые можно и убить, и умереть. Если человек прав, то он не боится ничего на свете. Тимур, одушевленный задачей переустройства мира и решающий ее ежедневно, идеальный тип коммунистического преобразователя. В книге Гайдара великий проект обрел логически завершенные черты, став игрой всерьез. Тимур шагнул куда дальше Питер Пэна, мальчика, не желающего становиться взрослым. Тимур сразу появился на свет таким, темноволосым мальчуганом в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда, и не собирается меняться. Мечта Питера Пэна воплотилась. Для этого не надо улетать в страну небывалую, где вечный мальчик с невыпадающими молочными зубами так знакомо решает конкретные вопросы бытия. Иногда они чувствовали голод, тогда Питер очень смешно их кормил. Он гнался за какой-нибудь птицей, которая несла в клюве что-нибудь съедобное для человека, и отнимал еду. Действительно, очень смешно и похоже. Но никто не мог сказать наперед, будет ли обед настоящим или только как будто. В конце книги о мальчике, который не хотел вырастать, говорится, что сказка будет продолжаться до тех пор, пока дети не перестанут быть веселыми, непонимающими и бессердечными. Похоже, этот набор качеств и был идеалом нашей страны, страны Питера Пэна и его команды. Сказочные дети летели в свою сказочную землю, вооруженные точными указаниями. Второй поворот направо, а дальше до самого утра. Поразительно напоминающими шутку, которую я слышал в армии каждый день. Копать канаву от забора до обеда. чем мы и занимались в масштабе всей страны. Точнее, мы с ней. Мы, не желавшие взрослеть, игравшие в большую общую интересную игру, которая увлекала, переогромив столь многих. 1991 год. Поэзия и правда. Парадоксография перестройки. Самое увлекательное, что я прочел за последнее время, заметка в газете «Комсомолец Удмуртии» о том, что в Западной Сибири обнаружен ад. Тут, естественно, решить, что речь идет о невыносимых условиях жизни в местах, еще не тронутых демократизацией, о жилищных трудностях, зажиме критики, несвоевременной доставке огонька. Однако советские геологи, ведущие глубокое бурение под руководством Дмитрия Азакова, нашли именно место пребывания душ грешников, осужденных на вечные муки. Цитирую. «Долото внезапно начало бешено вращаться, показывая, что мы достигли крупного пустого кармана или пещеры. Температурные датчики показали драматическое увеличение тепла – 1075 градусов Цельсия. Когда мы подняли долото, то не могли поверить своим глазам. Клыкастая, когтистая тварь с огромными злыми глазами появилась в облаке газа и завизжала, как дикое животное, перед тем, как исчезнуть. Часть рабочих и инженеров разбежалась, а тем из нас, кто остался, удалось узнать больше. Мы спустили в скважину микрофон, предназначенный отмечать звуки от движения литосферных плит. Но вместо движения плит мы услышали человеческий голос, в котором звучала боль. Крики, вопли не были криками и воплями одного человека. Они были криками, воплями и стонами миллионов людей. К счастью, мы имели включенный рекордер, и мы имеем вызывающие ужас звуки и записи на магнитофонной ленте. Открытие ада может вызвать политические аллюзии у демократов. Сибирь – лагеря. Потрафить патриотическому чувству русистов, не в Швейцарии же, поколебать ортодоксов. Дмитрий Азаков сказал, как коммунист я не верю в небеса и Библию, но как ученый я теперь верю в ад. Посмешить скептиков, напугать легковерных. Все это, если иметь в виду содержательную сторону корреспонденции, но меня она интересует как факт журналистики эпохи гласности. В этом контексте заметка из «Комсомольца Удмуртии» не более необычна, чем десятки и сотни других публикаций, принадлежащих к одному направлению, которое в последние годы можно считать господствующим – парадоксографии. Удивительная, экстравагантная, сенсационная категория парадоксографической традиции, насчитывающей более 2000 лет и освещенной такими достойными именами, как Синека и Плиний-старший. Парадоксограф собирал факты о дюжине близнецов, остатках прометеевых цепей, трехголовых петухах, птице Феникс, единорогах, великанах, карликах, толковал сны и знамения. Страбон писал о муравьях величиной с лисицу, Плиний видел кентавра в меду. На новом витке экспансии популярных научных знаний кентавра, если и сменили пришельцы, то восьминогие же ребята Чернобыля остались теми же. И если древние обычно ссылались на сведения еще более древних, то в наше время преобладают свидетельства очевидцев и записи на рекордере. При этом не имеет значения, что запись никто не слышал. Сообщение о факте уже само по себе является полноценным фактом в эпоху тотальной информации. Обильные всходы появляются тогда, когда облажной информационный дождь пропитывает почву, взрыхленную социальными переменами, когда нарушаются культурные иерархии, когда разрывается связь носителей идейных и нравственных ценностей с социальной структурой, заложившей основы этих ценностей. Короче говоря, ад находится тогда, когда общество лишается рая. Разумеется, никогда, даже в пору нищей, счастливой солидарности в кольце врагов, советский народ не обладал единым для всех мировоззрением, но утопическая доминанта организовывала бытие, телеология определяла идеологию, будущее оправдывало быт. Из такого комплекса представлений возникли не только сталинизм, не только хрущевский порыв, но и идеи перестройки, сам этот векторный термин. Но уже первые инъекции свободы подорвали организм, оказавшийся не таким могучим. Выяснилось, что его подвергали просто не тем испытаниям. История знает подобные примеры с крупными явлениями. Москва сгорела от копеечной свечки, а Петр боялся не шведов, а тараканов. На нарушении и сломе всех критериев, норм, идеалов в обществе, лишенном организующего вектора, бурно расцвела парадоксографическая журналистика. Это естественно. Во внезапном многообразии обратить на себя внимание может лишь нечто невероятное. Началось бурение скважины в ад. Здесь надо оговориться. За 13 лет жизни в Америке я читал в здешней прессе об открытии преисподней раз 6. О трехголовых петухах здесь не пишут лишь потому, что в эту сторону не повернется ни одна голова. Зато теперь модно беременеть от пришельца, тема недостаточно разработана, но разработана кем и где. Космическими Казановыми и подобными проблемами занимается желтая пресса, то есть определенная отрасль журналистики, имеющая четко очерченный читательский авторский круг. Жизнь американца, покупающего «Нью-Йорк Таймс», бедна. Он никогда не узнает о дочери гориллы и миссионера. Зато за ее спортивной карьерой чутко следит читатель «Стар» и «Инкуайрер», чей мир играет полнотой красок, удовлетворяя извечную потребность чудесным. Советская перестроечная пресса сама стала феноменом парадоксографии, то есть невероятным явлением, пытаясь совместить «Нью-Йорк Таймс» с «Инкуайрером», приземленную правду с поэтической фантазией, и возвращаясь в этой бесшабашной попытке к древним парадоксографам, у которых научные факты, ценные по сей день, не мешают соседству людей с пьющими головами. Такое возвращение происходит на ином, современном уровне, и в этом смысле заметка из «Комсомольца Удмуртии» все-таки редкость. Но это не меняет общей установки на необычное и сенсационное, которое теперь зато проявляется гораздо шире, чем 2000 лет назад, не только в тематике и содержании фактов, но и в диковинном смешении видов изданий, жанров, стилей. С точки зрения журналистики, информация о публичном доме Венспилсе не более экстравагантна, чем политический обзор в еженедельнике «Советский цирк». Заметка о метровых чернобыльских грибах не удивительнее, чем огромное интервью с заключенным Чурбаномом в журнале «Театральная жизнь». Смелость московских новостей проявляется и в независимости позиции, и в наименовании рубрик «Вести из-за бугра» и «Между собой». Полоса астрологического прогноза в четырехстраничной газете – такая же странность, как полосная экономическая статья в той же газете. В разоблачении охотничьих злоупотреблений вождей не больше новизны, чем в развязанном тоне обозревателей столицы. Обнаружение ада в Западной Сибири столь же сенсационно, как и утверждение нашего современника о том, что все евреи. Хроника смутного времени. На фоне социальной смуты всех еще ярче проявляется душевная смута каждого. Если хаотическое брожение масс вызывает страх и почтение хотя бы в силу масштабов, то личный хаос заметен прежде всего нелепой и смешной своей стороной. Так слон в посудной лавке ничуть не забавен, потому что итог его вторжения однозначен, а последствия движения ребенка или пьяного непредсказуемы и комичны. Смещаются критерии, нарушаются соответствия, едет крыша. Житель Перми предлагает в огоньке помочь юному царевичу, так он называет Георгия, внука великого князя Владимира Кирилловича, жить в атмосфере русского, а для этого было бы здорово пригласить его в Артек. Известный советский остроумец Валентин Гаф наотрез отказывается дать интервью на лирическую тему. «Я скорее поговорю с вами о социальных проблемах. Я не собираюсь никого веселить или развлекать». На это жалуется журналистка из «Собеседника». Действительно трудно. Все переменилось, да невзначай, да так проворно. Почему бы актеру не погружаться в общественную проблематику, если писатели вовсю решают экономические задачи? Отчего царевичу не очутиться в пионерлагере, если музыковед стал президентом? Все по-новому, как всегда, и все в революционной обстановке. И главное, сменились идеологические знаки. В номере литературки, открывающем 91-й год, художественный снимок. Школьница с бантиками, глядящая вдаль. Фотография называется «В храме», и вид у девочки почти такой же просветленный, как на снимках «За советом к Ильичу» и «Сбор дружины». Редакция облегчила бы себе труд, достав нужные сюжеты из архива и сменив название. Как фактически и поступила журналистка из «Московской правды», готовя статью «Наташа Накелья». Провожая взглядом ее ладную, даже в неуклюжем монашеском наряде, фигурку. Всюду строительные леса, натужно гудят моторы тракторов и машин. Реставрационные работы, как пояснили мне новые хозяева, идут медленно. Не хватает механизмов, материалов. Самую тяжелую, неквалифицированную работу выполняют монашки и послушницы. Там, в развороченном, еще не устоявшемся монастырском быте, я чувствовал себя удивительно спокойно. Все это было долго, часто, помногу. Если б журналистка С. Ересова просто взяла репортаж с БАМа десятилетней давности и заменила в нем несколько слов, я бы приветствовал такой опыт, как образец концептуального искусства. Но это, к сожалению, не так. Статья выстрадана с тем же надрывом, той же художественной силой, с какими писались бесчисленные репортажи со строек пятилеток, куда молодежь ехала по зову того же сердца, которое теперь зовет в монастырь. Я стараюсь быть объективным. Понимаю, нужен полюс добра, позитивные эмоции, пятна света на фоне чернухи. В конце концов, думаю я, и Господа славить можно по-разному. Так, наверное, тоже. Может, эти незатейливые, стыдные сочинения все же лучше того тотального неверия, в котором пребывала советская журналистика моего времени. Мой коллега из сельхозотдела хвастался, что 7 лет каждый посевной и уборочный писал первополосные материалы под одинаковыми заголовками, так что на его счету 14 репортажей будет щедрым гектар. Другой кичился тем, что открыл статью фразой «В начале было слово». Это был фельетон о грубости ресторанных швейцаров. Я под видом какой-то рецензии поздравил сам себя с 27-летием, опубликовав в свой день рождения статью под названием «Сколько это 27 лет?». Тупая бессильная резвость. Гордиться тут нечем. С точки зрения профессиональной, это такой же грех, как провожать глазами ладные фигурки, будь они фуфайки, гимнастерки или монашеском наряде. В смысле творческом равно неплодотворно и разрушительно. От такой тупиковой ситуации, кстати, и ехали. И те, кто привык это делать дома, легко находил подходящую ладную фигурку в совершенно иных условиях. В эмигрантской журналистике первых лет, я говорю о третьей волне эмиграции, к которой сам отношусь, Америка, подобно доброму молодцу или светлому будущему, намертво срослась с постоянным эпитетом «гостеприимная». Нашими стремительно стали солдаты совсем в другой форме. Слово «родина» обрело парадоксальное, оксюморонное определение «новое». В конечном счете, дело всегда в носителях идеи, а не в самой идее. По крайней мере, когда речь идет о ее практическом воплощении. А идея была и есть. Примат нравственного императива – обязательный поиск этического ориентира. Идеал этот опытный глаз обнаруживает в разных обличиях, в зависимости от обстоятельств. Настрой площадки БАМа или монастыря, в берете морского пехотинца США или бойца отряда особого назначения МВД СССР. Знаки, как значки, меняются с необыкновенной легкостью, если существует верность психологической установке, выработанной за долгие годы утопическим сознанием, уверенность в том, что твоя правда есть истина. То, что правд бесчисленное множество, это знает каждый, кто пытался хотя бы обсудить с семьей, куда поехать в отпуск и в какой цвет красить стены, сути не меняет и приводит лишь к тому, что истиной является та правда, которую ты исповедуешь в данный момент. Профессионалу труднее. Он знает, что новая ситуация требует нового мышления, новых форм, нового языка. Образ спасителя на привычном месте портрета генсека не решение проблемы, а, пожалуй, лишь усугубление ее. Восхищение шпионом Гордеевским трудно рассматривать как компенсацию за формулу «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Смена пролетарии всех стран «Соединяйтесь» на «Без гнева и пристрастия» над названием газеты – знак не столько новых принципов, сколько веры в необходимость путеводного лозунга. Профессионалу трудно. И это очень заметно по всей прессе эпохи гласности, так еще не нашедшей своего способа выражения за 4 с лишним года. Тематическая новизна больше не удивляет. Партизан, паромщиков, парашютистов и парторгов потеснили проститутки, предприниматели, правозащитники и протоиереи, но экстенсивный метод оказался в журналистике не более успешным, чем в сельском хозяйстве. Целину подняли. Что дальше? Жанровый спектр остался в основном тем же. Необычными были антиинтервью в «Огоньке», пока в них не увеличился вес частицы «анти», сводя к минимуму тонкую игру непрямыми вопросами. Из принципиально нового, наверное, лишь обилие мелкой живой информации и микрорепортажей, чем отличаются московские новости. Стиль в большинстве тот же. Что до молодого поколения, то оно заметно тяготеет к поэтической неопределенности. Даже талантливых Н. Чугунову и А. Терехова я читаю иногда с трудом и досадой. Тонкий журнал все-таки не сборник стихов. Понятно, что это реакция на черно-белое упрощение, и любопытно, что 90-е смыкаются тут с 70-ми. Только мы не хотели в общем хоре прославлять власть, а нынешняя молодежь не хочет в общем хоре ее хулить. Что более или менее все равно. В криках «Да здравствует!» и «Долой!» окончание лозунгов не столь существенно. Тупик ощутим явственно. В чем темпераментно и честно признался молодой журналист Д. Радышевский, четко сформулировав, мессианский этап журналистики закончился. К сожалению, суждение слишком поспешно, его опроверг тот же автор, написавший на той же странице московских новостей «Время журналистики прошло». Это не одно и то же. И пока между понятиями «журналистика» и «мессианская журналистика» ставится знак тождества, будут царевичи в меду и кентавры в Артеке, ударные стройки в монастыре и генсеки в Ризах, а правда ада будет прорываться на поверхность западно-сибирской низменности. Не будет только журналистики. Знание учителя и вождя лестно и удобно. Вспомню хотя бы о том, как журналистская книжечка открывала двери ресторанов и гостиниц. Правда, со временем выяснилось, что распахивались они в тупик. а выход из него один. Как бы ни ценили у нас на родине токаря за тенор, шахматиста за мускулатуру, академика за простоту, профессия рано или поздно станет только профессией, не больше и не меньше. Дело в различии критериев, а для профессионала устойчиво и долговременно лишь критерии профессиональные. Журналист неизбежно будет всего лишь журналистом, не больше, но и не меньше. Другого варианта нет. Есть другие профессии. 1991 год.